«Как скажешь», — через силу кивнул я, хотя мне хотелось как следует заехать кулаком в эту наглую учиховскую рожу. «Просто отдай мне Карин, можете последовать за нами, но поверь, мне здесь делать больше нечего, я отпущу ее, когда мы доберемся до границы с водоворотом», — сказал Итачи. «Ладно, похоже, что выбора у меня все равно нет. На дорогу до побережья мы потратили почти 3 дня. Итачи отказывался отпускать Карин, а идти с пленником всегда неудобно. Чертов Учиха рушит мои планы. Оставалось надеяться, что облако будет сражаться за своего Джинчурики и выиграет для меня немного времени. Плюс, Тоби нужно будет время на запечатывание Кьюби. Надеюсь, что в неполном составе они с ним неделю промучаются. Чакры-то в Лисе Авого. Мы пришли, известил я. Мы вышли на берег моря, когда солнце только-только показалось в небе. Хватит нас сопровождать. Отпусти Карин. Итачи молча снял с девушки наручники, и она бросилась мне в объятия. Черт, Карин мне как сестра, а эти гады с ней так обошлись. Ну, ничего, я им все припомню. Сейчас нам нужно было просто отправиться в Узушия, а там уже подумаем, что можно сделать с Тоби и его планами. Но Саски своей ехидной фразой опять все испортил. А ты оказался прав, Итачи. Он так и не сумел пожертвовать этой девчонкой ради своих целей. Он слабак. Зря ты это сказал, Саски. Очень зря. Я медленно сложил печати. Техника призыва. В облаке дыма передо мной появилась крупная серебристая лисица из моей личной команды. Гин, обратился я к ней. Сопроводи Карин к Узушия. Я здесь немного задержусь. Слушаюсь, Наруто сама, мягким голосом произнесла лисица. Карин сама, забирайтесь мне на спину. Карин с опаской уселась на лису, а в следующий момент они рванули по побережью в сторону водоворота. Проводив их взглядом, я повернулся к Саске. Значит так, Учиха-кун, сказал я, раз уж ты считаешь меня слабаком, то я просто обязан доказать тебе обратное. Итачи, ты не возражаешь против нашей схватки? Он не возражает, усмехнулся Саске, доставая из-за спины катану и активируя шаринган. Я легко одолею тебя. Странно, весело заметил я, тоже достав свои клинки и скручивая их воедино. В прошлый раз ты не сумел меня победить. Так почему же должно получиться сейчас? Тогда я был измотан, ухмылка пропала с лица Саске. Сейчас я полон сил. Отговорка слабака, съязвил я. Не путайся под ногами, Итачи. Старший Учиха хотел было вмешаться, но Саске остановил его жестом. Он прав, брат, это мое личное дело, проговорил он. Итак, начнем, пожалуй, согласился я, вынимая левой рукой вакидзаси. Мы ринулись друг на друга. Клинки звенели, скрещиваясь друг с другом. Теперь с ним было сложно сражаться, но на моей стороне было преимущество в скорости и количестве лезвий. Шаринган шаринганом, но без должной подготовки увернуться от моих ударов было непросто. Правда, Саске тоже спуску мне не давал, а его клинок упорно не желал разрубаться. Может это, и правда, великий Кусанаги? Саске, похоже, надоело просто сражаться, и он подключил к делу стихию молний. Я не успел вовремя отреагировать, и, эх, хороший был вакидзаси. Катана Саске обрубила его у основания. Я же сказал в прошлый раз, усмехнулся Учиха. Хлам, это был подарок моего первого учителя, тихо произнес я, подбирая обломок лезвия и убирая его в ножны. Рукоять я спрятал в подсумок. Хорошо, теперь я буду драться всерьез. Одним движением я снова разъединил катаны. Теперь я был настроен на серьезную схватку. Саске, выждав момент, снова бросился в атаку. Но я тотчас отбил удар и контратаковал. Клинки сверкали в лучах восходящего солнца. Я увеличивал темп и Саске начал пропускать удары. Вскоре его одежда была изрезана, а кое-где виднелись длинные тонкие порезы. Я уже хотел завершить схватку, когда Учиха совершил очередную непростительную глупость. И это все, на что способны Узумаки. Все, что ты можешь, лишь оцарапать меня, сказал он, со своей обычной усмешкой. Эти слова стали его приговором. Если до этого я сдерживался, то его фраза в сторону Узумаки снесла все ограничители в моей голове. Я отпрыгнул и встал в стойку. Итачи запаниковал. Кто-кто, а он знал эту технику. Он хотел вмешаться, но не успел. Катон, танец огненных клинков, рявкнул я, раскручиваясь в смертоносном вихре. С лезвий моих мечей начали срываться пламенные дуги. Я начал двигаться все быстрее и быстрее. Саске оставалось только убегать от моих атак. Подловив момент, я резко остановил технику и выбросил руку с мечом вперед, нажав небольшую кнопку на рукояти. Клац! Лезвие разделилось на части, соединенные тонким металлическим тросом. Теперь вместо меча в моих руках был длинный и острый кнут. Я взмахнул новым оружием, и кончик кнута обмотал Катану Саске. Резкое движение рукой, и Кусанаги уже летит в мою сторону. Убрав второй меч за спину, я поймал клинок свободной рукой. Все это произошло, буквально, за долю секунды. «Славный меч», — сказал я, осматривая Катану. Еще одно нажатие на кнопку, и кнут снова стал Катаной. Это, конечно, не настоящий меч Кусанаги, но весьма добротная копия. Думаю, я оставлю его себе, вместо сломанного Вакидзаси. «Что скажешь, Саске? Верни его сюда», — рявкнул Учиха. В его руках заискрились молнии. Я только хмыкнул. Клон уже делал свое дело. Мы сорвались с места одновременно. «Чидари, Футон Расинган. Наши техники столкнулись. Думаю, не нужно лишний раз говорить, чей элемент оказался сильнее». Саске отшвырнуло, и он, перекувырнувшись несколько раз, рухнул на песок. Правда, тут же поднялся. «Ветер сильнее молний», — проговорил он, — «а огонь сильнее ветра. Катон, великий огненный дракон, огонь огнем, но на моей стороне Синчакра. Я просто убрал воздух с пути техники, а без притока кислорода даже техники долго не живут. В итоге, дракон погас, не успев долететь до меня. Я в свою очередь ответил той же техникой. Спасибо лисам, они научили». Влив в дракона немного Синчакры и чакры Кьюби, я раскочегарил технику до предела, но ее попытался остановить Итачи. Его цветы феникса чуток ослабили моего дракона, но огонь не слишком эффективен против огня. В итоге, Итачи просто сжег мое пламя своим Аматерасу. Как так вышло, не знаю, главное, что старший Учиха на время выбыл из строя, а Саске снова собрался применять свое Чидари. Не вышло. Я просто создал миниатюрную версию Расинган Моргенштерна, запустил его в сторону Учихи и взорвал на подлете. Тысяча мелких иголок из чакры изрезала и без того не совсем целого брюнета. «Можешь ли ты теперь назвать меня слабаком, Учиха-кун?» — издевательским тоном спросил я. «Или, может быть, мне стоит продемонстрировать свое владение Райтоном?» Саске бросил взгляд в мою сторону. Я увидел в нем страх, и я понял почему. «С мечами я обращаюсь лучше него. Моя огненная техника оказалась сильнее его техники. А теперь я заявил о том, что использую еще и молнию. Да, Саске, я во всем тебя превзошел». Быстрым движением я выхватил из-под сумка два десятка синбонов. Они были особыми. Посередине каждого шел ряд мелких символов, складывающихся в миниатюрную печать. Спустя секунду, все иглы отправились в полет, а я молниеносно сложил печати. Эту технику я тренировал очень и очень долго. Райтон. Полет бога грома. Это занятное ощущение, когда кажется, что весь мир вокруг тебя замер. Когда ты решаешь, как именно переместить вещи, чтобы следующий момент стал наиболее выгодным для тебя. Или вот как сейчас. 20 игл зависли вокруг Саске, и я быстрыми движениями перенаправил их в нужные точки. А потом я почувствовал последний, 21-й синбон, который выронил за тысячную долю секунды до того, как начал действовать техника. Я метнулся к нему, и игла оказалась в моих руках, успев пролететь какую-то пару сантиметров. А потом мир снова ожил. Вернулся крик чаек, шум прибоя, хруст песка под ногами. И в эту идиллию звуков вмешался отчаянный вопль Саске. «Неприятно, когда в твои нервные окончания воткнули сразу 20 игл. Да, Учиха-кун?» — ехидно спросил я. Саске было не до ответа, он рухнул на песок. Из него торчало 20 синбонов, расположенных в болевых точках тела. Я представляю, как ему больно. Саске только тяжело дышал. Сейчас ему станет еще больнее. «Знаешь, разбрасываться особым оружием я не привык», — с прежней ухмылкой сказал я. «Поэтому я, пожалуй, заберу синбоны обратно. Ты не против?» К иглам уже тянулись нити из синчакры. Резко дернув за них, я высвободил все синбоны из тела Саске. «Да, такого дикого крика я в своей жизни еще не слышал, Саске», — выпалил очухавшийся Итачи, подлетая к брату, который только хрипел от напряжения. «Не рекомендую его трогать», — усмехнулся я. «Любое прикосновение в ближайшие несколько часов будет отдаваться в его теле нестерпимой болью. Ладно, здесь я закончил. Мне пора. Я не прощаюсь, Итачи. Когда-нибудь мы с Кью заглянем к вам в гости». Ужас, отразившийся в глазах Учихи, стал для меня лучшей наградой. Еще раз усмехнувшись, я рванул в сторону водоворота. Примечание. Кнут Наруто напоминает по форме хвост Хирука, марионетки Сасари. Глава 17. Узушикаге. Пофф Итачи. Когда Наруто убежал, я постарался подхватить Саске, чтобы отнести его в Конаху. Но мой брат издал в ответ еще один дикий вопль. Я заметался по пляжу. Что делать? Соски больно. Это видно невооруженным взглядом. И он может и не выдержать пути в Канаху. Что же мне делать? Остается только использовать ту технику. Хорошо, что я сумел найти ее в клановых записях. Я коснулся соски рукой, вызвав у него еще один вскрик. Камисама, лишь бы хватило чакры. Джикука Нида. И нас затянуло в воронку. Целью я выбрал госпиталь Канахи. К моему огромному облегчению, все получилось, но от истощения я рухнул без сил. Очнулся я уже на больничной койке, рядом с постанывающим соски. Возле меня сидел один из ирининов. «О, вы уже очнулись», — сказал он с заботой. «Данза оказал мне огромную услугу, рассекретив дело Учихи и обелив мое имя. Как он?» Я указал в сторону брата. «Он цел, но вам не следовало так бездумно переносить его сюда», — покачал головой медик. «Болевой шок чуть не убил его. Нам чудом удалось его спасти. Если бы вы чуть повременили, то негативные эффекты сами сошли бы на нет. Черт, вот это поворот. Наруто, похоже, хотел прикончить Саске моими руками. И ему это почти удалось. Хотя Наруто имеет право нас ненавидеть. Канаха не раз предавала его. И я боюсь, что он все-таки вернется сюда. Камисама, а что же будет, когда он встретится с Тоби, и наш обман раскроется? Надо будет срочно поговорить на эту тему с Данзасама. Конец пофиточи. Честно говоря, душу я отвел. Саске теперь несколько часов будет мучиться. Мало того, что синбоны поразили основные узлы нервной системы, так еще и впрыснули туда яд, усиливающий болевое воздействие. Итачи сейчас будет вдвойне мучительнее. Еще бы, любимый брат стонет рядом от боли, а трогать его нельзя. Если он все-таки возьмет Саске на руки, то болевой шок может с относительной легкостью прикончить младшего Учиху. Возможно, со стороны я покажусь садистом, но таков мир шиноби. Или ты, или тебя. И кроме того, этот гад на всю жизнь запомнит, что не стоит вставать на пути Узумаки. На входе в Узушия меня встретил Рейден. «Где задержался, Наруто?» — спросил он. Чистил рожу одному предателю, усмехнулся я, пожимая его руку. «Рад тебя видеть». Взаимно, — улыбнулся мне временный глава водоворота. «Карин уже здесь?» «Да». Гин привезла ее полчаса назад. Ее встретила Кита. «Вот и отлично, я просто просиял. Мама и дочка встретились. А где твоя подружка Хината?» — спросил старик, разом опрокинув мое приподнявшееся было настроение. «Собирай наших джонинов», — сказал я. «Рассказ будет очень неприятным. Когда деревня начала возрождаться, первым делом мы отстроили резиденцию правителя деревни. Им, почему-то, выбрали меня. Я не то, чтобы был против, но все же мне это казалось неразумным. Потом я втянулся, а потом мы с Хинатой отправились путешествовать, и я оставил главным в деревне Рейдена. В Узушия было даже распределение по званиям. Рейден, Китай и еще четверо человек получили от меня звание джонина. Еще три десятка стали генинами и чунинами. Остальные были либо слишком малы, чтобы носить повязку, либо слишком стары, чтобы заниматься обеспечением безопасности. Сейчас все джонины деревни собрались в зале для брифингов. Я вкратце пересказал последние события, раздал указания, и каждый отправился заниматься своим делом. Вскоре, в зале остались только я и Кита. «Ладно, Наруто, перейду к делу», — начала она. «Согласись, Тоби не стал бы пересаживать Хинате Шаринган просто так. У него была для этого веская причина». «Я уже понял», — кивнул я. «Но вот найти эту самую причину я так и не смог». «Ты можешь вызвать сюда Хинату?» — спросила Кунаичи. «Да», — я кивнул. «Перед тем, как отправиться к Росомахам, Хината показала мне печати обратного призыва. Мне сделать это прямо сейчас не стоит», — сказала Кита. «Давай-ка сначала отправимся ко мне». «Ко мне» означало в госпиталь. Кита была прекрасным иринином, не уступающим по арсеналу лечебных техник бабули Цунаде. Она вместе с Минако, Кичи и Кури была ответственна за здоровье жителей деревни. И вполне разумеется, что Хинату стоило как следует осмотреть. Сейчас главным плюсом в ее сторону было то, что Кита не понаслышке знала об особенностях Шарингана. В свое время ей доводилось лечить некоторых шиноби из клана Учиха. А значит, исследование глаз Хинаты будет быстрым и продуктивным. Когда мы добрались до здания госпиталя, нас встретила Карин. Понять, что Кита и Карин больше, чем просто соклановцы, можно было по одинаково асимметричным волосам. Правая половина прически у обеих была встопорщена, а левая часть была прямой. «Привет, Наруто», — помахала Карин мне рукой. «Привет», — я улыбнулся. «Как тебе нравится Вузушия?» Вместо ответа Карин обняла меня со счастливыми слезами на глазах. «Ты исполнил мою заветную мечту, Наруто», – прошептала она. «Я всегда мечтала о семье, и здесь я ее нашла. Я рад», – я тоже обнял девушку. Через мгновение Кита немного грубовато расцепила наши объятия. «Хватит жаться друг к другу, Карин, дорогуша, парень уже занят. А тебе, Наруто, я сейчас вломлю по шее, изменщик малолетний». Я усмехнулся. «Все-таки мой дом в водовороте. Где еще жители будут общаться с главой деревни вот так запросто?» Когда мы пришли в кабинет, Кита освободила место для призыва. «Валяй», — разрешила она, и я сложил несколько печатей. Обратный призыв. По полу растеклась цепочка символов, и в облачке дыма возникла Хината. Почему-то ее глаза снова были завязаны. Моя любимая встрепенулась. «Где я?» — дрожащим голосом спросила она. «Черт, что с ней? Я такой напуганной ее никогда не видел. Наруто, Наруто, это ты. Я здесь, любимая, все в порядке». Я подскочил к Хинате и прижал ее к себе. Она тоже прижалась ко мне и всхлипнула. Она плачет. Я не видел ее слез с того самого момента, когда она чуть не убила Ниджи печатью. «Хината, что произошло?» Я попытался снять повязку, но девушка вывернулась и схватилась за кусок ткани, словно отказываясь убирать ее. «Наруто, будь добр, выйди за дверь», — сказала Кита. «Я хочу ее осмотреть и поговорить без лишних свидетелей. Если бы я не видел состояние Хинаты, я бы возмутился от того, что меня считают лишним. Но сейчас спорить я не стал и просто вышел из ее кабинета. Спустя несколько минут, Кита выглянула из кабинета и поманила меня пальцем. Хината мирно посапывала на кушетке. Повязки на глазах уже не было. «Что с ней?» — спросил я, усаживаясь рядом. «Тише, не тревожь ее», — сказала Кита. «У нее переутомление и сильное нервное расстройство. Как я поняла из ее сбивчивого рассказа, ей начало мерещиться то, как она тебя убивает. Этот ваш Тоби, или как там его, заложил в ее глаза сильное гендзюцу. Вполне возможно, что это был приказ, который она должна была выполнить. И что теперь?» — спросил я, сжав кулаки. «Все, масочник, копай себе могилу. Теперь, ну, у меня для тебя две новости», — ответила Иринин. «Одна хорошая, другая, не знаю, наверное, тоже хорошая. С которой начать?» «С той, которая точно хорошая», — попросил я. «Гиндзюцу я убрала», — сказала Кита. Хината и так почти его развеяла, пропустив через глаза Синчикру. Остатки техники вызвали у нее эти видения. А еще, природная чакра, похоже, ускорила мутацию. «Мутацию?» — эхом отозвался я. «Это слово меня очень сильно встревожило». «Да, это и есть та, наверное, хорошая новость», — пояснила Кунайчи. «У Хинаты в глазах сейчас не бикуган и не шаринган, а их своеобразная помесь. Зрачок посветлел, и в нем угадываются темные круги. Запятые еще не пропали, но тоже очень бледные. И знаешь, что? У меня пока есть только одно предположение, что это такое. Неужели ринниган?» — удивился я. «Хотя, все сходятся. Я где-то читал, что и бикуган, и шаринган образовались именно от риннигана». «Именно», — подтвердила Кита. «Бикуган был у Хинаты с рождения, а теперь вместо него пересадили шаринган. Гены смешались и образовали новое дадзюцу. Вот почему Тоби пересадил ей именно шаринган», — заключил я. «Хината, повинуясь приказу, убила бы меня, а потом она, будучи в ужасе от того, что сделала, стала бы легкой добычей». «Именно», — еще раз согласилась Кунайчи. «Вот только он просчитался. Гиндзюцу должно было сделать свое дело только тогда, когда ты был бы рядом. А поскольку вы практически сразу расстались, то с Хинатой все было в порядке. Как она мне рассказала, эти галлюцинации появились у нее примерно дня два назад, после того, как она на тренировке попробовала пропустить через шаринган Синчикру. Видение – это постэффект от разрушения того приказа. А сейчас с Хинатой все в порядке?» – еще раз уточнил я. Кита кивнула. «С плеч просто гора свалилась. С моей любимой все хорошо. А Тоби? Скоро он свое получит». Я сидел в своем кабинете, разбирая отчеты. Бумажная работа хоть и была противна всем Узумаки, не только мне, но была обязательной. Человеческая память не идеальна, а доклады о выполняемых миссиях должны сохраняться. Ну, хотя бы некоторое время. От бумаг меня оторвал влетевший в кабинет Шиноби. Это был один из наших чунинов, Узумаки Араши. На подходе к деревне замечены трое человек в плащах Акацуки. Без предисловий начал он, даже не отдышавшись. «Какие будут приказы, Акацуки? Интересно, Кто именно? И зачем они здесь? Собирай всех у входа, скомандовал я. Я сейчас тоже буду. Выясним, что им нужно, а до тех пор в драку не лезть. Есть, ответил Араша и пулей умчался обратно. Парень в основном занимался тем, что быстро бегал, передавая мои распоряжения. Он был из тех людей, про которых говорят шило в заднице, и просто идеально подходил для этих целей. Я же одел на себя легкий доспех, красный плащ и шляпу, похожую на те, что носит каги пяти великих деревень. На шляпе были изображены кандзи, что означало водоворот. Теперь, при полном параде, можно было идти встречать гостей. Когда я поднялся на площадку над воротами, то сразу же узнал новоприбывших. Интересно, почему они сюда пришли? Этот вопрос я тут же и озвучил. Ну привет, Конан, Кисами, Дейдара, усмехнулся я. Что вам нужно в моей деревне? Пов Кисами. Мы с Дейдарой и Конан шли по побережью. Когда Белобрысый узнал о том, что Наруто ушел, он просто взорвался. К счастью для нас, в переносном смысле, подрывник привязался к этому парню. Вместе с Конан они собрали вещички и направились к разрушенной деревне Водоворота, в которой, по слухам, и обосновался Наруто. С ними пошел и я. Честно говоря, я разочаровался в целях организации. Обещали мир во всем мире, а потом вдруг выяснилось, что этот мир – сплошная тирания. Не, таким образом мир не построить. Я бы порассуждал на эту тему, но мы уже добрались до Узушия. Честно говоря, я был поражен. Я как-то раз был здесь, лет 10 назад, и нашел одни развалины. Дейдар рассказывал, что когда он тут был, ситуация не сильно поменялась. А теперь перед нами лежала отстроенная деревня Водоворота, окруженная стенами, на которых стояли красноволосые бойцы. А над воротами возвышался человек в красном плаще и шляпе каге. Я даже не сразу узнал в нем Наруто. А вот сам глава Водоворота нас узнал сразу. Ну привет, Конан, Кисами, Дейдара, усмехнулся он. Что вам нужно в моей деревне? Наруто, брось свои шуточки, возмутился Дейдара. Не видишь, тут все свои. Своих в организации Акацуки у меня нет, возразил Наруто. Мы переглянулись и одновременно сорвали с себя плащи. Я остался в майке-сеточке и широких черных штанах, Дейдара был одет так же. У Конан под плащом был темно-синий облегающий костюм. Ух ты, вот эта фигурка. Так, Кисами, что-то мысли тебе дурные лезут в голову. Вот теперь я вижу своих, улыбнулся Наруто. Можете считать себя гостями Узушия, открыть ворота. Араши, проводишь наших гостей в резиденцию. Последние слова потонули в грохоте открываемых ворот. Водоворот распахнул перед нами свои двери. Конец пов Кисами. Примечание. Джикукан и допространственно-временное странствие. Техника телепортации и дематериализации Тоби. Глава 18. Договор с облаком. После разговора с пришедшими ребятами, выяснилось, что Дей взбунтовался, едва Тоби заявил о моем несостоявшемся предательстве. Равно как и Конан. Ну и Кисами на хвост упал. Все трое собрали вещички и покинули Акацуки, даже не запечатав Кьюби. То есть в Акацуки осталось сейчас 5 человек, спросил я. Тоби, Пейн, Зицу, Хидан и Кокудзу. Так, 4, поправила меня Конан. Как выяснилось, Нагата тоже пропал. Его марионетки еще работали, когда ты пришел, но потом они просто свалились безжизненными куклами. Вот оно что, выпалил я. Вот зачем ему понадобилась Хината. Потому что Нагата пропал, и Ринниган оказался вне досягаемости. Что? Удивился Кисами. Я пересказал им о результатах исследования Хинаты и о возможном Риннигане. Правда, при этом возникает закономерный вопрос, закончил я, зачем он отдал ее мне? Почему не забрал из убежища? Возможно, он хотел нейтрализовать тебя с помощью того гендзюцу, предположила Конан. Только и всего. Это единственная версия, согласился я. Но все-таки не верится, что у этой сволочи была только такая цель. Сам посуди, вмешался Дей. Если бы Хината осталась рядом с тобой, то убила бы тебя. А так, все пошло не по его плану. Логично, я просто был вынужден согласиться. Ладно, вы так и не сказали, зачем пришли? Ну, это же очевидно, хохотнул Дейдара. Тебе разве не нужны в деревню опытные шиноби? Нужны, я кивнул. И правда, одних узумаки мне будет маловато. Пусть они работают, как слаженный механизм, людей из клана Водовороту недостаточно. Иными словами, вы хотите стать нашими шиноби, шиноби Водоворота. Именно, Кисами растянул губы в улыбке. Мне, честно говоря, осточертел мой перечеркнутый протектор. Хочу новый. Да без проблем, я усмехнулся. Ладно, будем оформлять документы. Спустя полчаса мы с кисами уже носились с мячами по тренировочной площадке. Мы и раньше тренировались вместе, обучаясь друг у друга новым движениям. А теперь сам Бог велел мне потренироваться с нашим новым Джонином. Протектору Зуши Акисами очень идет. Самихада снова скрестилась с моими мячами. Непорядок, кстати. Мои клинки верой и правдой служат мне уже больше 2 лет, а название я им так и не придумал. Ладно, сейчас немного не время. Самихада летит в мою сторону, и я едва успеваю отклониться назад. Фух, это было близко. Мы с кисами сражаемся по-настоящему, но в любой момент готовы придержать удар меча. Правда, насколько я помню, ни на одной тренировке мы так этого и не сделали. Я поднимаюсь на ноги, перехватываю клинки обратным хватом и атакую кисами. Он сдерживает удары Самихады. Я отскакиваю и обстреливаю рыбмена иглами из рукояток. Он уворачивается, но один из синбонов все-таки делает небольшую царапину на шее. И словно желая мне за нее отомстить, кисами с ревом бросается на меня, вращая Самихаду как пропеллер. Я отпрыгиваю, и начинается игра в догонялки. Хашигаки пытается осалить меня своим мечом, а я стремительно от него удираю. Спустя пару минут рыбмен таки сбивает меня с ног, но действие парализующего яда наконец набирает силу, и кисами валится на меня. Дежавю. Кто-нибудь, ору я, сдвиньте с меня эту тушу. Дом, милый дом, небольшой особнячок, выстроенный рядом с резиденцией, был отреставрирован специально для меня. Я до сих пор не могу понять, почему же эти люди выбрали меня своим лидером. Рейден в ответ на мой вопрос только усмехнулся и сказал, что другим они не доверят будущее деревни. Дескать, ты возродил деревню, ты и рули. Нет, я не отнекиваюсь, просто мне кажется, что есть люди и посолиднее меня. Когда я вернулся, в особняке меня уже ждали Карин и Хината. Карин хлопотала на кухне, а Хината все еще отдыхала, лежа на диванчике в гостиной. Я подошел к моей любимой и, наклонившись, поцеловал ее в губы. «Как самочувствие?» – спросил я, заглянув в глаза. Они и правда стали из кроваво-красных бледно-розовыми. Угадывались концентрические круги, а запятые почти исчезли. «Нормально, спасибо», – Хината улыбнулась мне и поднялась, приняв сидячее положение. «Я так сильно испугалась, когда увидела, что убиваю тебя». Кита мне потом объяснила, что это было гендзюцу. «Главное, что все позади». Я сел рядом и обнял девушку. «А уж с похитителем твоих глаз мы разберемся, будь уверена». «Эти глаза тоже неплохи», — сказала Хина. «Кита мне рассказала о вашей догадке. Никогда не думала, что у меня будет Ринниган». «Никто не думал», — заметила Карин, входящая в комнату. «Ужин готов. Я, конечно, не бог весть какой повар, но рамен и зензы приготовить смогла». «Спасибо, сестренка», — улыбнулся я. «Карин действительно стала мне сестрой. Не знаю даже почему. Все Узумаки — моя семья, но все-таки именно эта девушка наиболее мне близка. Может быть, из-за того, что она, как и я, выросла, не зная родителей. Но маму свою она все-таки нашла. Жаль, что для меня это невозможно. Интересно, какой была Кушина Узумаки?» После сытного ужина меня потянуло в сон. «Оно и правильно, дела последних дней меня сильно измотали. Карин и Хината остались посудачить, а я уснул сразу, как только моя голова коснулась подушки. Утром я снова взялся за дело. Кисами, Конан, Дейдара, Хината и я собирались направиться в Камино Ринокуни. Судя по тем новостям, что принесли мои ребята, на облако готовится нападение, и я намеревался предложить Райкаге свою помощь. Правда, Кисами отнесся к этой идее несколько скептически, заявив, что Райкаге в лучшем случае пошлет нас подальше. В общем-то, он прав. Мы, бывшие Акацуки, и неизвестно, как глава Кумагакури на нас отреагирует. Ладно, на крайний случай у меня есть один трюк в запасе. Оптимальным вариантом для нас был морской путь. Несколько небольших парусных кораблей у нас были, а значит, с этим проблем не возникнет. Вместе с нами отправились и 2 брата Кацу и Кацура. Они хоть и были в возрасте, но с корабликом управлялись довольно лихо. Наше путешествие заняло всего день, а все благодаря моей идее. Я поднимал ветер своими техниками, и легкое суденышко на полной скорости неслось по волнам. Причалив в одном из портовых городков Камино Ринокуни, мы расстались с братьями. Мы пошли в Кума, а они поплыли обратно в Узушия. Неизвестно, когда мы вернемся, да обратно идти я планировал по суше. «Назовите свои имена и причину пребывания на территории деревни Скрытого Облака», — сурово проговорил один из 4 шиноби, стоящих на входе в деревню. «Узумаки Наруто и Узумаки Хината», — проговорил я. «Кисами, Ди и Конан дожидались нас в соседнем городке, попутно собирая слухи. Прибыли в Кумагакуре, как представители деревни Водоворота на встречу с Райкаге. Целью визита является обсуждение угрозы Акацуки и возможное подписание мирного договора между деревнями. К концу тирады я выдохся. «Фух, кажется, нигде не ошибся», — сказал все, как учил. Шиноби недоверчиво покосился на наши протекторы. Я был одет по походному, но мой костюм был при мне все в той же печати, но два пропуска выписал. После чего, еще двое шиноби вызвались проводить нас к резиденции главы деревни. К моему удивлению, Райкаге сразу же согласился встретиться с нами. Его секретарша провела нас в кабинет. Эй, глава деревни, оказался высоким темнокожим здоровяком со светлыми волосами. Рядом с ним стоял еще один шиноби, очень на него похожий. Так, кажется, это и есть Киллер Би, Джинчурики Хачиби. Он сразу мне понравился. Итак, Мабуи сказала мне, что вы, представители Водоворота, усмехнулся ей. Интересно, конечно. Вот только эта деревня давно разрушена. У вас устаревшие сведения, Райкаге сама, с уважением и усмешкой одновременно сказал я. Деревня отстроена. Более того, мы тоже предоставляем мирному населению услуги шиноби. Устаревшие, значит, здоровяк снова усмехнулся. Ладно, мое имя, как вам наверняка уже сказала моя секретарша, эй, это Би, мой брат. А вы, Узумаки Наруто и Узумаки Хината, ответил я. Наруто и Хината, усмешка пропала с лица Райкаге. Да, помнится, мне поступали о вас кое-какие сведения. В частности, вас видели в плащах, характерных для организации Акацуки, которая уже похитила одного из наших джинчурики и неплохо порушила одно из наших приграничных селений. Не стану спорить, я действительно состоял в этой организации, сказал я. Врать не было смысла, в крайнем случае, свалить отсюда мы смогли бы, но я уже покинул ее, и теперь мои цели кардинально отличаются от их целей. Кроме того, у Акацуки есть то, чем я хочу обладать. И чем же? Спросил Эй. Как вам, возможно, известно, я, бывший джинчурики Кьюби, пояснил я. Краем глаза я заметил, как дернулся Би, и я очень хочу заполучить его обратно. Вот оно что, произнес Райкаге. И все-таки, зачем вы явились сюда? Поговорить об угрозе, для вашего брата, я махнул рукой в сторону Би. Он, текущая цель Акацуки, поскольку остальные биджу уже в их лапах. Последние слова заставили главу облака призадуматься, а тут еще и джинчурики Хачиби подал голос. «Парень дело говорит, у Акацук план горит», — начал он. «Черт, да он не говорит, он рэп читает. Коль они сюда придут, все тут нахрен посметут. Ладно, что вы предлагаете?» — вздохнул Эй. «Вот теперь начнется серьезный разговор. После часа обсуждений мы пришли к следующему выводу. Эй максимально усиливает охрану своего брата. За ним уже приходили». Но атака захлебнулась. Я предоставил максимум собранной информации на оставшихся членов Акацуки. Поиск и нейтрализация Тоби лежала на мне. Кроме того, я предложил ее вместе организовать нападение на Коноху после этой заварушки. Райкаге согласился, облако очень хотело заполучить в свои лапы Бикуган. «Рад, что мы договорились», — сказал я, сворачивая свиток. «Это была наша копия мирного договора между Кума и Узушия». «Кстати, хотел уточнить», — сказал Эй со своей обычной усмешкой, — «ты какую должность в своей деревне занимаешь?» Вместо ответа я задрал рукав, обнажив печать. Через пару секунд на моей голове красовалась оранжевая шляпа Каге. Би хохотнул и хлопнул брата по плечу. «Слышь, а парень-то непрост, не гляди на его рост, он ведь явно не дремал, а уже и Каге стал. Да, рэпу Би мог бы быть и получше». Примерно неделю мы были заняты прочесыванием границ, но Акацуки или решили временно залечь на дно, или уже пробрались в страну молний. Проинструктировав пограничные отряды, мы двинулись в сторону убежища Тоби. Я решил проверить это место. Как знать, вдруг он все еще обитает в стране железа. На подходе к пещере, где скрывался вход, я остановил группу. «Дальше я пойду один», — скомандовал я. «Дей, рассчитываю на тебя. Все будет в лучшем виде». Наруто, усмехнулся пиротехник. Тогда, проверка связи, я направился вглубь пещеры, по пути настраивая рацию на шее. Как слышно меня? Прием. Слышно отлично, прием, раздался из динамика голос Кисами. Будь готов использовать кунай, сказал я. Все, конец связи. Пройдя несколько поворотов, я добрался непосредственно до входа в убежище. Ладно, Тоби, принимай гостей. Пов Тоби, должен признаться, планы придется серьезно корректировать. Мало того, что пропал Пейн, так еще и кисами с Конан и Дидарой ушли из организации. Пришлось проводить запечатывание леса вчетвером. Хидан и Кокудзу пока держатся здесь, но, честно говоря, их маловато. Надо бы отправить Зицу вербовать новых членов. Канаха меня тоже обдурила. Этот паршивец Данза подсунул мне фальшивку. В том камне, который он мне отдал, действительно содержалась чакра девятихвостого, но далеко не в полном объеме. Даже не знаю, как я мог так проколоться. Про девчонку, которой я пересадил шаринган, тоже ничего не слышно. Я зря отдал ее Наруто. Гиндзюцу было сильным, но я не учел то, что она применит синчикру. Сигналы, поступающие от шарингана, вообще поначалу затихли, а когда появились снова, то были настолько слабы, что я почти не ощущаю их. Да, смотреть через нее не получилось. Ну и ладно, Ринниган все равно будет моим. Рано или поздно, детишки непременно явятся ко мне за лисом. Наруто глуп, канаховцы его тоже обманут. Возможно, мне даже удастся вновь переманить его к себе. Хотя, нет, на это надеяться не стоит. Хаэм, что это? Кажется, у меня гость. Да, Наруто, я и забыл, что тебе известно об этом месте. Привет, Тоби, ухмыльнулся парень. Не ждал меня? Все верно, нежданные гости зовутся так потому, что приходит, когда ты их не ждешь. Наверное, сигнализирующие системы все-таки стоило починить. Конец пов Тоби. Глава 19. Водоворот событий. Я с силой впечатал кулак, напитанный чакрой, в толстую дверь. И, естественно, выбил ее к черту. Тоби был здесь. Очень хорошо. Значит, не придется носиться по всему континенту в его поисках. Привет, Тоби, ухмыльнулся я. Не ждал меня? О, посмотрите-ка, кто ко мне заглянул. Тоби был язвителен, как всегда. Да это же сам глава деревни Водоворота. Хаэм, а где же твоя подружка? Неужели оставил за дверью? Далеко она отсюда, хмыкнул я. В мире Росомах. Вряд ли ты сумеешь туда попасть. Разумеется, я лгал. Ведь если этот придурок поймет, что Хина здесь. Короче говоря, лучше этого не допускать. Так вот почему я потерял ее, разочарованно вздохнул человек в маске. Ну, хотя бы ты мне скажи, понравились ли ей новые глаза, а то я ведь ночами не сплю, переживаю. Все с ней в порядке, можешь не беспокоиться и спать спокойно, хмыкнул я. Черт, послушаешь наш разговор со стороны, и не верится, что мы друг для друга заклятые враги. Вот и славно, лица за маской не было видно, но я прямо почувствовал, как Тоби просиял. А теперь ты, Наруто-кун, зачем ты так невежливо вломился ко мне, дверь мне выломал? Ответ очевиден. Тоби, ответил я, мне нужен Кьюби. Ты не поверишь, но у меня его нет, ответил масочник. Не поверю, я усмехнулся. Я точно знаю, что Канаха передала тебе камень тюрьму, в котором был запечатан девятихвостый. Они передали мне подделку, с раздражением в голосе сказал Тоби. Когда мы начали извлечение, чакра закончилась уже через час. Это при том, что мы были вчетвером. Согласись, Канаха поступила несколько некрасиво. Оба-на, вот это поворот. Значит, Кьюби еще в Канахе. Так вот почему Итачи так перепугался, когда я сказал, что к ним загляну. Ладно, значит, в Канаху мне и в самом деле придется идти. А сейчас надо бы прибить Тоби, раз уж мы здесь. Хорошо, что Конан рассказала мне о его единственном слабом месте. Вот только надо выяснить еще кое-что. Где Бикуган Хинаты? Спросил я. Я не хотел оставлять Дадзюцу этому придурку. Тем более, что мертвому эти глаза не пригодятся. Здесь, из-под маски раздалась усмешка, а часть стены отъехала в сторону, открывая мне вид на баночки с глазами. Твою же мать, да это же шаринганы. Вот откуда он взял это Дадзюцу. Да тут не одна сотня, на первый взгляд. Вот бы нам хотя бы парочку. В моей голове тут же родилась идея, лишь бы Дей и Конан со взрывчаткой не подвели. А вот и глазки твоей любимой, усмехнулся Тоби, ткнув пальцем в пару колбочек в самой середине стеллажа. Но знаешь, Наруто-кун, по-моему, мы слишком долго стоим без дела. А ты прав, усмехнулся я, скрещивая пальцы. Через несколько секунд все пространства пещеры заполонили клоны. Масочник только усмехнулся. Ты не победишь меня, используя свои копии, Наруто-кун. А кто сказал, что я собираюсь побеждать тебя ими? Выкрикнул я, подпрыгивая. То же самое сделали еще несколько клонов из толпы. Расинган Моргенштерн. С десяток шипастых шаров полетел в сторону стеллажа с глазами. Я и мои клоны оборвали поводки. Раздалась череда взрывов, и большая часть емкости разбилась, а еще несколько взлетели в воздух. «Нет, моя коллекция!» – закричал Тоби, но со всех сторон на него поперли клоны с простыми расинганами. «Я же занялся поимкой Бикугана и прочих глазок. Кью, помогай!» – рявкнул я, выбрасывая руки вперед. Из ладоней потекла чакра, сформировавшая десятка три призрачных лап. Каждая схватила по взлетевшей в воздух колбе. Моментально притянувшись обратно, все емкости исчезли в моей печати. Тоби, похоже, было не до этого. Клоны подняли такую бучу, что масочнику стало тяжело дышать. Он использовал свою технику и стал бестелесным. «Ага, сейчас, техника замены», — рявкнул я. Все клоны тут же исчезли, заменившись просто титаническим количеством взрывчатки. Тут были и взрывные печати, и печати с огненными техниками, и творения Дейдары. Все это добро тут же начало детонировать. «Кисами, давай!» — крикнул я в рацию, перекрикивая шум от взрывов. Меня пока чудом не зацепило ни одним. Моментально сложив печати, я почувствовал летящий кунай и с хлопком пропал из пещеры, оставив Тоби наедине с кучей взрывов. Я схватил трехлепестковый кунай уже на подлете к дереву. Дейдара с умильной мордашкой смотрел на рушащуюся от взрывов гору, а Конан, Хинато и Кисами бросились ко мне. «Как все прошло?» – спросила моя девушка. «Нормально», – ответил я. «Я добыл бикуган, плюс еще несколько интересных глаз. Кьюби у Тоби не оказалось, Коноха обманула нас». «Что?» – не поверил ушам Кисами. «Они отдали ему фальшивку», – пояснил я и перевел взгляд на вспышки, раздающиеся от обрушившейся пещеры. «Сколько там?» «Хватит на 15 минут взрывов», — сказала Конан. Видок у нее был весьма измотан. «Еще бы, заготовить столько печатей практически из себя. Эх, красота», — довольно протянул Дейдара, фотографируя вспышки своим приборчиком. «Вот это, настоящее искусство, да. Ладно, досмотрим фейерверк и валим домой», — усмехнулся я. Четверть часа спустя взрывы прекратились. Но Дейдара тут же сложил печать. «Я приготовил еще одну, на всякий случай», — сказал он. «Кац, последний взрыв оставил от горы ровное место. Остается надеяться, что в этом аду Тоби не выжил». Наша команда двинулась обратно в водоворот. Пов Тоби. «Честно говоря, я совершенно не ожидал такого хода. Мало кто знал о слабости моей техники. Но это было чересчур неожиданно для меня. Взрывы продолжались минут 15, не меньше. Меня сильно зацепило, когда я первый раз прекратил технику. Пришлось применять то, что я берег про запас. Из-за ноги, запретная техника клана Учиха. Я спасся с ее помощью в первый раз. Но взрывы все продолжались и продолжались. Из-за ноги уже завершилось, и я за долю секунды снова стал призрачным. Этого времени почти хватило. Когда техника оборвалась, взрывы прекратились на секунду. А затем последовал самый мощный, который разнес в щепки даже гору. Осколки нанесли мне смертельное ранение. Выбора у меня не было. Я из последних сил снова сложил печати. Кролик, кабан, крыса. Из-за ноги. Мой второй глаз закрылся навсегда, дав мне возможность исправить ситуацию. Мои раны исчезли, но мои глаза теперь были потеряны для меня. Будучи обессилен, я уселся на землю. Я не знаю, сколько времени я так просидел, но вскоре рядом показался источник чужой чакры. «Знакомый источник, Зицу», — уточнил я. «Да, Мадара-сан», — отозвался его голос. «Что тут произошло? Потом объясню», — сказал я, поднимаясь. «Лучше обыщи это место. Посмотри, не осталось ли здесь целых колб». Надежда была призрачной. «Будь у меня хоть один шаринган, мы бы повоевали. Без глаз, сил Зицу не хватит, чтобы добыть для меня ринниган. Есть». Послышался голос его черной половины. «Есть одна колба. Жидкость почти вытекла, но глаз цел». Я облегченно улыбнулся, хотя Зицу вряд ли это увидел. Все-таки моя маска еще была на мне. «Ладно, Узумаки, мы с тобой еще не закончили. Конец пов Тоби. Когда мы добрались до водоворота, то нас там ждали гости. Нет, здесь нет никакого сарказма или переносного смысла. У нас, и правда, были гости. Пока мы отсутствовали, в Узушия заглянули Цунаде и Шизуне. А ты, я смотрю, неплохо устроился», — заметила Цунаде, когда мы вдвоем вошли в мой кабинет. «Хината отправилась домой отдыхать, Шизуне пошла в наш госпиталь для обмена опытом, а Экса Кацуки решили малость попрыгать по тренировочной площадке. Стараюсь соответствовать статусу», — хмыкнул я, усаживаясь в свое кресло. «С чем пожаловали?» «Просто в гости», — рассмеялась женщина Саннин. «Нельзя, что ли?» «Ну что вы», — я всплеснул руками. «Вам всегда можно. «Кстати, где моего крестного извращенца потеряли?» «Скоро явится», — ответила Цунаде. «И не один, кстати. Вместе с ним путешествует его бывший ученик, тоже из твоего клана, между прочим». «Вот как?» — я удивился. «Я думал, что собрал всех». «Ну, один остался неучтенным», — ухмыльнулась Синджу, но тут же сменила тему. «Ладно, давай рассказывай, где был, чего делал. Я про тебя только из сплетен слышала, и мне очень интересно, когда это ты успел обзавестись и девушкой, и кланом, и собственной деревней». Я улыбнулся и начал свой рассказ. Мы потратили примерно часа три, но я дошел только до того момента, когда мы с Хинатой вступили в Акацуки. В этот момент нас прервал Араши. «Наруто, у ворот стоит некто, назвавший себя великим жабьим Саннином Джирои. Впустить?» «Глупый вопрос», усмехнулся я. «Впускай, конечно. Только с ним еще один человек», предупредил меня красноволосый парень. «Его ученик, вроде как. Впускай обоих и проводи сюда», приказал я. Араши кивнул и скрылся. А через несколько минут в дверь вошли мой крестный человек, которого я раньше никогда не видел, но в один момент понял, кто это такой. «Привет, Иросаннин», улыбнулся я. «И тебе привет, Нагата. Короче говоря, мы всей компанией передислоцировались ко мне в особняк. Пока Шизуни и Хината хлопотали на кухне, Джирай рассказал о том, как пришел в дождь в поисках лидера организации Акацуки и нашел там своего бывшего ученика, Нагата. «Я, когда шел, был готов драться не на жизнь, а на смерть», — говорил седовласый Саннин. «А когда добрался, ко мне сразу же Яхика подошел. Я, естественно, удивился. Яхика же умер лет 15-16 тому назад, а он представился Пейном и сказал, что меня Нагата ждет. Я знал, что Мадаре нужен Ринниган», — продолжил Нагата рассказ крестного, «и потому решил покинуть Ами. Я был слаб, а ему было известно, что эти тела — лишь марионетки. Короче говоря, когда моя техника дождя засекла учителя, я сразу же направил к нему Тинда. Вместе с ним мы покинули дождь. Марионетки работали еще некоторое время, а потом в них просто кончилась чакра. Эти два оболтуса потом пришли ко мне», слово перешло к Цунаде. «Честно говоря, Нагата был в ужасном состоянии. В общем, мы с Шизуни привели парня в порядок, а потом расстались. Мы отправились в гости к вам, а эти двое пошли в Коноху». «В Коноху?» — переспросил я. «Ну да», — хмыкнул Нагата. «До меня дошли известия о том, что Мадара пересадил твоей Хинате Шаринган. А потому я и Сенсей пробрались в квартал Учиха и в наглую сперли у них из-под носа несколько свитков с клановыми техниками. Фигасе!» — присвистнул я. «Как это вы умудрились проделать такую авантюру?» «Элементарно», — хмыкнул Саннин. «Все-таки Ринниган, это тебе не хухры-мухры. Ужин готов», — раздался голос Хинаты. А через пару секунд показалась и она сама. «Кстати, Нагата», — я ухмыльнулся, — «не у тебя одного есть Ринниган». На следующий день я собрал Киту, Цунаде и Шизуни в лаборатории госпиталя. «Уважаемые дамы», — начал я, — «я собрал вас здесь, как первоклассных ирининов. У меня к вам есть одно интересное предложение». «Что за предложение?» — поинтересовалась Цунаде. «Как насчет того, чтобы провести некоторые исследования по созданию нового дадзюцу на основе старого?» — высказал я свою идею. «Ты все-таки забрал Бикуган Хинаты?» — прозорливо спросила Кита. «Не только», — я улыбнулся и извлек из печати небольшую колбочку, в которой плавал глаз. «Мама моя», — ахнула красноволосая Кунайчи. «Это же Шаринган», — закончила не менее пораженная Шизуни. «Ты где его добыл, Наруто?» «У того же Тоби», — хмыкнул я. «У этого психа была целая коллекция шаринганов. Правда, ее уничтожил взрыв, но несколько экземпляров я успел спрятать в рукав. Влив в печать немного чакры, я извлек еще около 30 колбочек с глазами». От вида такого богатства Кита предвкушающе потерла руки. «Не знаю, как остальные, а я за», — высказалась она. «Мы тоже за», — хором отозвались Цунаде и Шизуни. «Вот и славно», — я усмехнулся. «Простая пересадка приводит к не очень приятным последствиям и постэффектам. Так что, я рассчитываю на вас. Изучите глазки и подумайте над тем, как модифицировать обычные и все такое». «Есть, Узушикаге сама», — вытянулась по стойке смирно Кита. «Определенно, у меня прогресс. Раньше она меня так не называла. Ладно, остается только подготовиться к атаке на Коноху». Исследование длилось 2 недели. Еще 2 недели я тренировался в освоении нового дадзюцу. Кита и Цунаде изменили строение каналов чакры в глазах. Честно говоря, Поначалу было больно, зато теперь мои глаза по свойствам представляли из себя помесь Шарингана и Бикугана. Внешне они остались такими же, и лишь когда я их активировал, радужка становилась бледнее, а рядом со зрачком проявлялось 3 запятых. Возможности были впечатляющие. Не Ринниган, конечно, но все же, обладать даже таким додзюцу было здорово. Да и тот свиток с техниками, что припер Нагата, пришелся весьма кстати. Хината тоже времени не теряла. Нагата обучал ее техникам Риннигана, и я в который раз убедился в том, что моя любимая превзошла меня по силе. Сам Нагата в водовороте обрел семью, которой у него не было с детства. Все-таки, экс-лидер Акацуки тоже оказался Узумаки. Джирая свалил в очередное путешествие, и после 3 недель отсутствия привел в деревню примерно 40 шиноби-нукининов. Они не были преступниками. Это были люди, которые не хотели, чтобы их использовали как оружие, и водоворот, где все шиноби были одной большой семьей, был для них идеальным местом. Так что, Узуши Агакури разрасталась и набирала силу. Неудивительно, что о людях, на протекторах которых была изображена спираль, скоро заговорили. И меня совершенно не удивило известие о том, что в нашу сторону движется крупный отряд шиноби, выказывающий не самые дружелюбные намерения. Признаюсь честно, когда я появился над воротами, мне поплохело. Почти все пришедшие сюда шиноби были воскрешенными мертвецами, а возглавлял эту маленькую армию незнакомый мне очкарик со змеей, выглядывающий из-под плаща, и... Нет, этого не может быть. Как он выжил? Рядом с командиром мертвяков стоял Тоби. Глава 20. Битва за Узушия. Да, живучий гад попался. Пусть он сменил свою маску на новую, я его всегда узнаю, Тоби. А вот и ты, Узумаки Наруто, масочник меня увидел. Признаюсь честно, поначалу я не хотел тебя трогать, но ты отнял у меня Ринниган, уничтожил мою коллекцию, забрал моих людей. Теперь я не успокоюсь, пока не убью тебя. Аналогично, проорал в ответ я. Я тоже не успокоюсь. Я тебя дезинтегрирую, тварь, чтобы ты точно сдох. И всякие мертвяки мне не помеха. Я не лукавил. Я уже понял, что за технику использовали на этих людях. Когда-то очень давно я нагло спер у 3-го Хокаге свиток с запретными техниками. Оттуда, кстати, я и выучил клонов, но сейчас не суть. После того, как меня нашел Ирука, я скопировал часть информации. Не пропадать же добру. В итоге, теми техниками я так и не воспользовался, но вот описание Эдатинси, техники нечестивого воскрешения, запомнил хорошо. Равно, как и ее слабые места. Рейден, я подозвал старика к себе. Готовьте запечатывающие техники. Мертвецов можно будет сдержать с их помощью. Вот только я не думаю, что это их единственный козырь в рукаве. Ты прав, Наруто. Ко мне подошла Хината. Ринниган, усиленный синчакрой, видит множество потоков чакры под землей. Сюда движется огромная армия. Около 10 000 то ли шиноби, то ли еще кого-то. Сколько? Я офигел. Тоби, похоже, бросил на нас все силы. Около 10 000, повторила моя любимая. Это далеко не все. К нам подошел Нагата. Я, кажется, понял, что это за чакра. Это клоны Зицу. Мадара планировал использовать их. Они созданы с помощью той чакры, которую мы запечатали в Гидамаза, а ее хватит и на 100 000. Во попали, я сел на край стены. Конечно, обороняться мы сможем долго, враги могут напасть только с одной стороны и, вдобавок, все стены укреплены техниками. Но если они прорвут оборону, да еще и их количество, у нас бойцов около 80 человек, а там 10 000. Есть и хорошая новость, сказала Хината. С Тоби будет проще справиться. Я вижу, что у него остался лишь один глаз. Хоть какой-то эффект от того взрыва был, повеселел я. Через какое-то время прямо из земли на побережье начали появляться страшные белые люди. Все они были на одно лицо. Белые Зицу. Ладно, остается надеяться, что они не столь же хорошо натренированы, как и мы. Иначе, нам крышка. Вскоре по широкому мосту пошла первая волна. Примерно 200 Зицу и 7 воскрешенных. Кисами подал голос. «Последнее поколение 7 мечников тумана», — сказал он. «Лихие ребята. Правда, 3 из них без мечей. А это значит, нам будет малость попроще. Я узнал только одного человека. Мамачи Забуза. Нукинин тумана, убитый в той самой злополучной миссии в стране волн. Подойти вплотную к стенам мы им не дали. Наши шиноби начали поливать наступающих комбинированными техниками. Огонь, усиленный ветром, и вода, проводящая молнию, оставили от 200 зицу одно воспоминание, выразившиеся в виде кучек пепла. Воскрешенных, однако, техники не остановили, напротив, они сами начали использовать техники в ответ, но толку это не дало, все они были поглощены Хинатой и Нагато. Черт, вот бы и мне Ринниган. По мосту шло подкрепление в виде сотен пяти, наверное, зицу, но наши техники также исправно косили их ряды. Мечники, используя чакру, умудрились взобраться на стену, но мы уже ждали их. Несколько клановых техник, и все семь мечников отправились в печати. Наше основное преимущество заключалось в том, что обойти нас, чтобы напасть с другой стороны, невозможно. Когда деревню отстраивали, стены были возведены так, что они уходили прямо в море, а у их основания располагались шипы, сделанные с помощью земляных техник. Таким образом, забраться на них было нереально. Конечно, был еще порт, но там дежурят лисы. Их огненные техники спалят всех зицу, как сорную траву. А запечатывающая лисья команда будет эффективна против воскрешенных. 2 часа в ожидании атаки не прошли даром, и мы успели подготовиться. По всей видимости, это понял и Тоби. Еще часть армии зицу и некоторые воскрешенные обступили его вплотную. Так-так, решил взять нас изнутри, обломишься. Хината, Нагата, Рейден, оставляю командование обороной ворот на вас, скомандовал я. Араши, бери свой отряд и двигайтесь за мной, быстро. Я оказался прав. Тоби переместил примерно 600 зицу и 7 воскрешенных прямо в центр деревни. 50 против 600, фигня, особенно, если учесть, что бойцы из зицу никудышные. Так, пушечное мясо. Не стану спорить, они вполне способны завоевать какую-нибудь мелкую страну. Но с водоворотом, где каждый шиноби сам по себе армия, такой фокус не пройдет. Отряд Араши насчитывал в себе 15 лихих рубак. Ребята превосходно владели холодным оружием. Кроме того, над глазами троих уже успели потрудиться Китай Цунади. Зицу сразу же заметили нас и лавиной поперли в атаку. Ребята Араши держали строй, рубя нападавших в капусту. Я вместе с их командиром занялся воскрешенными. Это были 7 бывших джинчурики. Я лично знал 4, блондинку Ниюгита, бородатого мужика Раши, здоровяка Хана и брюнета, носящего имя Утаката. Тот красноволосый парень, это, по всей видимости, собаку Нугаара. 2 оставшихся были мне незнакомы. Наверное, это были джинчурики 3- и 7-хвостого. Хотя какая разница, кто они? Главное, что их нужно запечатать. Я моментально сложил печати. Техника призыва. Моя личная лисья команда была готова к бою. Вот это была драка. Толком я ничего не запомнил, но дрались 7 джинчурики, как черти. Несколько хороших шрамов на память они мне оставили. В ход шли как стандартные приемы тайдзюцу и ниндзюцу, так и совершенно экзотические. Например, Гаар атаковал меня песком, Раши – лавой, Хан – паром, а Утаката посылал в мою сторону мыльные пузыри. Последние оказались весьма эффективными, и если бы не поддержка со стороны Араши, я бы, наверное, не справился. Я не знаю, сколько мы сражались, но когда я все-таки умудрился навесить на противника в печати, то сил у меня оставалось совсем чуть-чуть. Но лисы уже делали свое дело, парализованные мелкими печатями, джинчурики были запечатаны техникой помощнее. Я устало привалился к стене, забрызганной какой-то зеленой дрянью. От зицу остались одни ошметки. Я удовлетворенно отметил, что все наши ребята живы, хоть и весьма потрепаны. Неплохая работа, Наруто-кун, раздался голос рядом со мной. Из ниоткуда материализовался Тоби. Но я могу привести сюда еще солдат. Справишься ли ты с ними?